Здравствуйте, компания smartmoney.ru. Во избежание повторных звонков, дождитесь ответа специалиста. Алло. Да. Здравствуйте. Да. Полина Анатольевна? Да. Это компания Smart Money. Меня зовут Бондарев Геннадий Владимирович, специалист отдела взыскания. Сообщаю, что разговор записывается. Да, Полина Анатольевна, звоню по поводу вашего долга. Брали займ в нашей организации, 47 дней прошло, как должны были его погасить. И? Не забыли, что у вас есть долг? Сегодня намерены вопрос это решить в добровольном порядке? Что? Забыла. Ну вот я вам напомнил. Сегодня необходимо вернуть денежные средства. Готовы это сделать? Нет, конечно, что вы. Откуда? У меня такие средства. Что откуда? Такие бешеные деньги. Что откуда? Зачем брали, если денег нет, не можете отдавать? А зачем берут деньги? 39 229 рублей. То есть брали вы с целью невозврата, правильно? Почему это? Я как-то так вот думала, что, может быть, отдам. Денежные средства вы присвоили, долг вы не погашаете. Что, может быть, отдам? Отдавайте. Может быть, отдам. Да не может быть. У вас стоит в договоре дата возврата. Ну, я... 13 декабря вы должны вернуть договор денежные средства. Не вписываюсь я в ваши графики. У меня свой график. Это не наши графики, это ваш график. Ну, если он мой, тогда он и будет моим. Когда смогу, тогда плачу. Вот. А где у вас написано, что вы платить должны, когда смогу? Почему вы изменили условия договоров? Я сейчас это озвучила. Зафиксируйте, пожалуйста. Я говорю, вы договор почему изменили? Договор я изменила. А как он в бумажном виде выглядит? Где он, договор-то? Какая разница? А, нет разницы никакой. Нет, конечно. Вы где сейчас работаете? Я в центре психологической помощи бывшим коллектором. Где вы работаете сейчас? Я же сказала только что. Не слышно? Вы меня хорошо слышите? Где вы работаете? Вот я говорю, вы меня хорошо слышите? Я вам только что назвала в центре психологической помощи бывшим коллектором. Второй раз повторила. Я говорю, голос не повышайте. Так вы не слышите. И врать не надо. Я вынуждена повышать голос, поскольку вы меня переспрашиваете и говорите, что вам не слышно. Вы как-то определитесь, молодой человек. Я говорю, вы правду скажите. Я сказала правду. Как вашего руководителя зовут? Она Федор Петрович Хрусталев. Фамилия как? Телефон его предоставьте. Сейчас. 8-4-9-8. Сейчас, висите. 350-40-98. Ой, то есть я неправильно. 499-98. Он рассмотрел, это неповато. Муж, где работает у вас? Ну, вот это я вам точно не скажу. Почему? Я подписывала бумаги, а не разглашение. Какие бумаги? У кого подписывать? Чего вы придумываете? На работе мужа. Он секретный агент. Деньги намерены сегодня возвращать? Я сказала. У нас цикличный характер. У нас цикличный характер. Разговор носит. Зарплата когда у вас в последний раз была? Когда ну, выплата когда была? Когда была? Ну, числа 15-го вроде так было. Вы деньги получали 15-го? Ну, конечно. Почему не оплатили? Ну, потому что у меня другие приоритеты были. Потратила в другом месте. То есть сегодня денежные средства возвращать не намерены, вас правильно понял? Ну, уже третий раз или пятый спросил. Я вам фиксирую отказ от оплаты, документы будут готовиться для приступки прав требований в коллекторское агентство. Ну, хорошо. Разговор наш записан. Нас тоже. Я так думаю, что все, что вы говорили... Да-да-да. Это ложь по поводу да? работы телефонов и так почему далее. Почему это? Мы установим телефон на работу мужа, вопрос будем решать с ним. А с ним-то что решать-то, господи? Чего такие бессильные, да? Со мной решить не можете. Что вы за выпускатели, а? Если со мной не можете справиться. Вы думаете, с мужем с моим справитесь? Ой, вы глубоко заблуждаетесь. Вы вообще халтурщики. Вы бездарные взыскатели. У вас служба взыскания, просто не взыскание, я не знаю, чего там, просто служба балаболов просто какая-то. Все? Все. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Да. Да, слышно меня? Очень громко вы разговариваете. Компания СКГ в интересах... Да, ну вот такой вот у меня тон. В интересах Лаймзайм Харитонов Константин Викторович разговор записывается. Подскажите, пожалуйста, Полина Анатольевна, вам кем приходится ваш номер оставила? Мной? Да, ваш номер оставила в качестве контактного Полина Анатольевна. Она же по девичья. Вам знаком такой человек? Ну, конечно. Знаком. Ну вот, а как могу к вам обращаться? Не надо ко мне никак обращаться. Я пока не поняла суть вопроса. Ну, то есть, я могу... Хорошо, суть вопроса. Компания «Сибирь Консалтинг Групп» в интересах компании «Лаймзайм». Зовут меня Харитонов Константин Викторович. Звонок вам поступает из коллекторского агентства в отношении Полины Анатольевны. Теперь понятно? Понятно, и что? Ну вот смотрите, мы не можем дозвониться на основной номер телефона, который оставила Полина. Соответственно, звоним на номера, которые она оставила в качестве дополнительных контактных. И, собственно говоря, уточняем причастность этих номеров к этому человеку. То есть вы знакомы, это мы уже определились. Теперь мне хотелось бы понять, насколько хорошо вы знакомы. Ну то есть вы родственники, знакомые, что я могу вам сейчас на данный момент попросить, да, так сказать, обратиться к вам. Ну, вы хотите, чтобы я передала, чтобы она с вами связалась, так я понимаю? Ну, образно говоря, да, но только не просто связалась, а чтобы закрыла свой вопрос. Ну, и в первую очередь связалась, конечно, вы правы. Ну, насчет оплаты вы третьим лицам не имеете права разглашать банковскую тайну. Что вы говорите? Да, 152-й закон. То есть вы... Да, и что, о чем он гласит? А вы не в курсе? Работаете в коллекторском агентстве, об этом не знаете? Позор. Подождите, я прекрасно знаю законы. Ну. А, вот так вы заговорили, да? Ну а как я еще, если вы про долги начали говорить, этот человек, я, допустим, не знала, что она там кому-то должна. Ну вы брякнули, что-то про долг. Ну здорово. Тем самым вы разгласили банковскую тайну. Вы подождите, что значит брякнули? Вы корректную форму диалога... И тем более, еще я уже знаю, брякнули. И я даже знаю, кому она теперь должна. Вы представились, сказали, что вы там коллекторское агентство, конечно. И комната Лаймзайма. Конечно. Все разгласили. Ну все, все тогда. А вы в реестре ФССП состоите? Конечно, состоим, ну, конечно. Ну все, я тогда эту запись отправлю с жалобой, что вы разглашаете тайны банковские налево-направо. Хорошо, пожалуйста, да, отправляйте. Ну, штрафик, да, прилетит нормальный такой. Ну, минимум 50 тысяч там вы уже заработали. Полина Анатольевна, кем приходится вам? Да такой, знаешь, подружка, не подружка, то посремся, то подружимся. А, ну вот так вот, отлично. Информацию будем передавать? Ну, ты очень грубо со мной поговорил, я тебе откажу в этом. Но, вы знаете, мы с вами на «ты» не переходили, еще раз повторяю. Да как... Да при чем тут деловое общение? Ты мне навязался со своим разговором. Я выбираю, как мне тебя называть, на ты или на вы. Если бы мне вот надо было от тебя чего-то, я бы тебя на вы бы называла. Да, конечно. Хорошо. Я вас услышал. Всего молодец. Доброго, пока. Ну и чего? Алло. Здравствуйте, специалист. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Я представлюсь. Это профессиональная служба взыскания ООО «Финпротект». Меня зовут Петрова Марина Сергеевна. Ведется запись разговора. Полина Анатольевна? Да-да-да. Полина Анатольевна, ваш договор из МФК «Трубозайм» был переуступлен в ООО «Финпротект». Реквизиты для оплаты изменились. Так и не доказали. Я знаю по поводу просроченной задолженности. Все, жду письмишко. Что, простите? Жду уведомления. Никак не пришлете. Полина Анатольевна, согласно статье 9 230 федерального закона, уведомление о привлечении нового лица для осуществления взаимодействия было произведено через личный кабинет. Также по данному вопросу... Да ты что, там в 230 части 9 что-то про личный кабинет? Ты что врешь-то? Что ты врешь? А? Во нифига себе, в наглую врет. Вообще в наглую. Что надо, а? Как вас там учат так врать? Людям, ты что вводишь сейчас в заблуждение человека, нарушает тем же самым 230-й федеральный закон. Это категорически запрещается делать, вводить заблуждение. Полина Анатольевна, я прошу прощения, что я вас перебиваю. Наша компания Я не прощаю. Ты только что нарушила закон 230-й. Только что, вот два раза нарушила. Вы звоните в принципе, потому что не уведомили, а во-вторых, сейчас ты меня вводила в заблуждение. Уже два нарушения. Давай дальше. Сейчас Полина еще насчитаю тебе. Полина Анатольевна. Хочу Полина Анатольевна, Полина Анатольевна. Я знаю, что я Полина Анатольевна. Полина Анатольевна, давайте мы будем... Да я в курсе, что я Полина Анатольевна. Что ты без конца Полина Анатольевна говоришь? Постоянно перебиваюсь. К сожалению, я так понимаю, конструктивный диалог... Ни в коем случае. Пока письма не получу, не буду конструктивно общаться. Пока. Алло. Да, что так долго-то соединение у вас идет? Здравствуйте. Не знаю, почему долго. Это не от нас зависит, от автоматики. А вы Надежда Анатольевна? Ну, конечно. А вы кто? Компания «Эверин». Директор Литвякова Валерия Романовна. Ведется запись разговора. Надежда Анатольевна, звонок вам поступает по поводу вашего долга перед компаниями «Кредит». Сумма долга на сегодняшний день у вас составляет 68 800 рублей. Требование вашего кредитора произвести оплату до 4 февраля включительно. Скажите, в какой из этих дней от вас поступит оплата? Да, я не планирую вообще. Не поняла, что? Не планирую вообще оплачивать, блин. А почему вы не планируете долги свои оплачивать? А такая я. Злостная уклонистка от оплаты долгов. Осознанно уклоняетесь, да? Чего? Вы осознанно уклоняетесь? Да. Вот обязательно это зафиксируйте. Обязательно мы это зафиксируем, Надежда Анатольевна. А вы вообще в курсе, что вы здесь брали? Вы такие послушные, да? Ежедневно сумма долга у вас увеличивается за счет процентов. Да бог с ней, пусть что хочет, то и делает, хоть уменьшается. Хотя вряд ли, конечно. Ну, уменьшаться не будет. Не говорю, это из области фантастики. Увеличиваться за счет того, что ваш кредитор выставит вам неустойку по 330 статье. А по 333 я это отменю. Ну, как вы это отмените? А вот так, по ходатайству. Это неустойка, Надежда Анатольевна. По ходатайству легко. В суде, имеется в виду. Надежда Анатольевна, надо прописать у вас? Не-а. Уехала. А по какому адресу вы прописаны? Где вы зарегистрированы? Я уехала оттуда. Ну, а зарегистрированы вы где? По какому адресу? Какая разница-то? То есть не хотите ей говорить, да? Ну, это мое право не говорить. Еще один контактный телефон для связи с вами предоставьте. Зачем? Вы поэтому дозваниваетесь шикарно просто, то как путь. Надежда Анатольевна, значит, на сегодняшний день мы фиксируем вам осознанное уклонение от оплаты. Да, да, мы же уже это зафиксировали вроде как. Ты второй раз? Вы по два раза фиксируете всегда или только одного достаточно? Вы сейчас уже два раза зафиксировали. Еще раз предупреждаем вас о том, что вы нарушили договор займа. Это нарушение... Да, кошмар. Да что же мне теперь с этой информацией-то делать? Российской Федерации. А далее будет передача дела в суд на принудительное взыскание. Да прекрасно! Только не будет этого. Ну, будьте добры еще раз подать разговор и сообщите вашему кредитору, что вы отказываетесь оплачивать... Кредитор, привет! Вы наняли бестолковую контору. Эверест, они не умеют работать. Они бестолковые, они мотивировать не умеют. Они только бла-бла-бла-бла-бла по телефону. И еще у них выездная группа мифическая есть, которую никто никак дождаться не может. Все, что ли? Все нормально. А сказать о том, что вы долг оплачивать отказываетесь, боитесь? Так они и так услышат. Мы же с вами записываем разговор. Они и так это прекрасно услышат. Отказ вам зафиксирован. Молодец, третий раз. Ага.